Глава 12. Телефон действительно оказался расположен совсем недалеко. Стоило свернуть на оживленный проспект и проехать буквально метров 100-200. Деревянная будка телефонного автомата обнаружилась под цветущей, благоухающей, раскидистой сиренью. Командир уже сносно себя чувствовал и уверенно управлял автомобилем, не пугая капитана Курочкина очередной возможностью потери сознания. Оснаб остановил машину возле обочины прямо напротив телефонной будки и вышел. Идти за ним я не стал, поскольку не видел в этом никакого смысла. Мы вылезли из машины вместе с капитаном и закурили, пуская дым в темнеющее вечернее небо. На улице постепенно смеркалось. На небе то тут, то там загорались яркие звезды, находящиеся под опекой такого же яркого нарождающегося месяца. Легкий ветерок наносил до моего обоняния непередаваемые ароматы цветущей сирени, от которых натурально кружилась голова. Если не знать, что где это, не так уж и далеко, полным ходом идет чудовищная бойня за выживание, за будущее целых народов и наций, в которых погибнут миллионы ни в чем не повинных людей. Можно было и в полной мере насладиться этим чудесным летним вечерком. Но я все равно вдыхал полной грудью аромат мирной жизни и старался не думать, что с нами будет, даже если не завтра, а всего лишь через несколько часов. Из телефонной будки вышел Оснаб и стремительно подошел к машине. «Спасибо за помощь, капитан». Оснаб протянул Курочкину руку, и тот уважительно ее пожал. «Так я и ничего не сделал, товарищ Оснаб. На инцидент на дороге среагировал?» «Риторически», — спросил Оснаб. «Среагировал. Бдительность проявил?» «Проявил. А кто-то мог бы и пройти, мол, разбирайтесь сами. Спасибо за службу, товарищ капитан». «Будь командир в форме, он обязательно взял бы под козырек». Видимо, капитан Курочкин это тоже понял, поскольку подтянулся и застыл по стойке смирно. «Служу Советскому Союзу». «Все, капитан, пора нам». Я тоже на прощание с уважением пожал руку милиционера. Ведь именно от таких вот парней зависит в это неспокойное время жизнь простых мирных жителей. Нужную работу делают ребята. Безусловно, нужную. Мы уселись в автомобиль и вновь покатили по дороге. Однако мы ехали недолго и вскоре свернули в темный двор. Там уже нас дожидался другой автомобиль. Ни цветом, ни формой не похож на наш. А я буквально торопел, когда из этой машины натурально вылезли мы со Снабом. Мать моя женщина. Ну неужели я такая старая развалина? Вот и не подумал бы никогда, ведь постоянно же ж в зеркало смотрюсь. А ведь и вправду говорят, взгляд на себя со стороны на многое открывает глаза. Пусть и открытие это будет немного неприглядным. «А это...» — открыл я было рот. «Потом...» — оборвал меня Снаб, распахивая дверь. Мы вышли из нашего автомобиля и подошли к двойникам. «Блин, офигеть, насколько же они на нас похожи!» После быстрых рукопожатий Снаб произнес: «Поколесите по городу, товарищи. Не знаю, задействовали ли диверсанты еще какие возможности, но лучше перебдеть». «Все сделаем ровно, товарищ Снаб», — произнес дубль командира. Голос, впрочем, у него был иной, густой, низкий, с скрипотцой. «Вы подождите, я сейчас на вас тоже личины наброшу». Псевдо-Снаб вытянул руки вперед, его ладони засветились густой голубизной с прорезью ярко-алых краплений. Он поднял светящиеся руки вверх и начал медленно опускать их вниз, практически касаясь ладонями командира от макушки до ботинок. Там, где волшебный свет касался Петра Петровича, командир преображался. Из крепкого и подтянутого 50-летнего контрразведчика он в конце концов превратился в этакого бледного и тщедушного задохлика лет 30 с куцей растрепанной бородкой и в нелепых круглых очках. Этакий дистрофик, младший научный сотрудник. «Отлично!» Оценив полученный результат, дубль Снаб кивнул и сместился ко мне. «Сколько продержится морок?» Поинтересовался своим родным голосом Снаб. «Не больше пары часов», — ответил его дубль. Но с учетом изменений, произошедших с командиром, единственный Снаб на последующие 2 часа. «Ну-с, товарищ, а теперь поработаем с вами». Силовик поднял светящиеся руки над головой и принялся так же медленно, как и в предыдущий раз, опускать ладони. «Хе-хе, щекотно». Я с непривычки дернулся всем телом, за что тут же получил нагоняй от работающего с моим внешним видом силовика. «Спокойно, товарищ. Работа тонкая, одно неловкое движение, морок развеется. А резерв у меня не такой уж и большой, чтобы заново повторить». «Пардонте, товарищ». «Чего?» Едва не сбившись в очередной раз, удивленно спросил поддельно Снаб. «Извини, я говорю, старина». Повторил я на, видимо, понятном ему языке. «Не буду больше дергаться». «Ага». Вернулся к своему занятию силовик, так бы и сразу и сказал. Закончив работу, силовик отошел от меня на шаг, скептически оглядел и спросил у настоящего командира. «Ну как получилось?» «Как всегда, на высоте». Похвалил своего двойника Петров. Его бы теперь и мама родная не узнала бы. Естественно, увидеть, что со мной сотворил этот фокусник, я не мог. Но, судя по выдающемуся огромному пивному животу, от меня реально мало чего и осталось. Я прикоснулся к этому трудовому мозолю, отчего-то решил, что мои пальцы легко пройдут сквозь наведенный специалистом. Кстати, интересно, а как вообще это называется специализация? Морок. Но, к собственному большому изумлению, наткнулся на настоящее пузо. «Мама дорогая, роди меня обратно». Я хлопнул ладошкой по этой выдающейся прелести, пустив волну по рыхлой желеобразной массе. «Твою же, а? И как вообще с этим-то живут?» «Ну что, наигрался?» Толкнул меня в бок Петрович, пребывая в образе ученого мелкого пошиба. «Как это?» Я попытался обхватить необъятное пузо руками. Пальцы едва сходились. «Оно же натуральное!» «В машине, расскажу!» Пообещал мне Снаб. «Спасибо за службу, товарищи! Берегите себя! Диверсанты в Авере еще те, волчары!» «Ну!» Спокойно отмахнулся от предупреждения Петровича Снаб. «Не в первый раз замужем! У нас на этих волчар позорных свои проверенные волкодавы найдутся! Правда, Никодимыч?» «Не сомневайтесь, товарищи!» «Первый раз за встречу!» Подал голос мой двойник. «Уделаем этих диверсантов, как бог черепаху!» А раз спрощавшись с коллегами, мы нырнули в предоставленный нам автомобиль. Подождали, пока наши двойники выйдут со двора, только поехали по улице в обратном направлении. «Ну и как называется все это безобразие?» Явно хлопнул себя по огромному животу, мешавшему мне не только сидеть, но, похоже, даже просто дышать. Да и в кресло еле-еле поместился. «И почему оно такое настоящее?» «Понравилось, старичок?» Отколол меня командир. «А кому сейчас легко? Почувствуешь себя хоть раз в жизни откормленным толстопузом». «Спасибо, конечно, командир, за заботу, за ласку». Вернул я снова той же монетой. «Я думал, морок – это просто видимость. А тут из какого перепуга тогда все с даром тератоморфа восторгается? Так вот это ж хрень ни разу не хуже. Я себя реальным жертвестом чувствую». «Почему, говоришь, восторгается?» Командир, после того, как мы сменили машину и собственный вид, наконец сумел немного расслабиться. «Угу!» Я продолжал елозить в небольшом кресле, пытаясь поудобнее втиснуть в него свою непомерно широкую задницу. Кресло натужно сидело, а его обшивка предупреждающе трещала, грозясь в любой момент разойтись по швам. «Вся эта твоя натуральность на самом деле обман?» Пояснил он. «Морок? Он морок и есть. И держится эта видимость натуральности только на энергетике, создавшего личину силовика. И как только силовая энергия в конструкте закончится, он попросту развеется, как утренний туман. Можно, конечно, запитать личину от энергетического кристалла. Тогда да. Можно пользоваться бесконечно долго, меняя кристаллы, словно банальные батарейки. Но любой набивший глаз силовик тебя сразу срисует. Ты же видел, как фонят силой формулы и конструкты?» «Действительно, я прищурил подслеповатые глаза. Кстати, катаракта меня теперь не сильно-то и беспокоила. Похоже, что рассасывается потихоньку». И пригляделся к Снабу. «Точно, пусть слегка и слегка, едва на грани восприятия, но я умудрился заметить, что от фигуры худощавого интеллигента исходило легкое желтоватое свечение. Вижу излучение». «Вот в этом-то и проблема», — продолжал прояснять мне на пальцах командир. «А людей, измененных при помощи дара тератоморфа, невозможно вычислить подобным образом. Ведь на них нет никакого морока, они реально так выглядят». «Кстати», — усмехнулся он, — «знаешь, как называется морок, в который нас обредили?» «Откуда?» Я резко повернулся к Снабу, отчего все мои многочисленные подбородки мерзко затряслись. «Морок Станиславского», — произнес, подхохатывая Петров. «Да иди ты!» — не поверил я. «Ну, на самом деле, название конструкта, данное ему создателем, театральный грим Станиславского. Но название в народе не прижилось и используется только среди прожженных театралов. Морок Станиславского. Обалдеть. Он, значит, тоже силовиком оказался?» «Да еще и каким силовиком», — подтвердил Петр Петрович. «Кроме грима, на его совести разработка десятков различных формул и конструктов. Больше, конечно, подходящих для театра и кино, а для нашего ведомства его грим – то, что доктор прописал». «Так это ж настоящая революция для театра и кино выходит!» Ахнул я, представляя, какие изменения в индустрии развлечений несли эти новшества. Не надо больше заниматься поиском нужных типажей, актеров. Набросил морок Станиславского на нужного и вперед. Причем, если сам режиссер владеет таким даром, то и герой выйдет пуля в пулю, каким он его себе представляет. Ну, примерно так все и происходит, согласился со мной Оснаб. Хотя я и не очень-то вхож в эту среду. Был у меня знакомец один киношно-театральный. Вот он и рассказал. В течение почти 2 часов мы, методически проверяясь на наличие хвостов, катались по городу. «Что дальше будем делать, Петрович?» – поинтересовался я. «Я надеюсь, мы этих тварей в покое-то не оставим. Брать их надо и колоть на наличие связей. Выявлять подставных, замененных. Ох, как ты раздухарился, Хаттабыч!» Оснаб с интересом наблюдал за моим открытым негодованием. «Ты же первонаперво кто?» «Неожиданно», — спросил он меня. «Контрразведчик?» «Пока не понимая, чего он от меня добивается», — послушно ответил я. «Вот». Петров ткнул пальцем в потолок салона. «Контрразведчик, твою мать, а не народный мститель. Давай уже, подключай мозги. Пора их немного смазать, чтобы от работы ржавая шелуха от них отлетела. Давай, Хаттабыч, давай. Вспоминай, каково это, холодной головой работать, а не бурлить праведным гневом». «Так я и пытаюсь». Я пытался оправдаться, но наткнулся лишь на унылые физиономии Оснаба. «Командир, порог слетел». Я поделился увиденным с Петром. «А то я не вижу». Оснаб весело засмеялся. «И куда только делся такой милый, очаровательный толстячок?» Я схватился руками за пузо, которого у меня больше не было. Я тоже вернулся в свое исходное состояние. «Фуф, наконец-то». «Ты от темы-то не увиливай, старый». Жестко вернул меня в реальность командир. «Так почему мы не поведем прямо сейчас бежать и арестовать ни псевдошильдных-то, ни Врёвского?» «Хочешь за ниточки, что от них потянутся, подергать?» Предположил я. «И почему нельзя их просто взять, взломать черепушки и вытащить все, что нам нужно?» «Так у них же тоже есть такие мощные спецы-мозголомы, типа тебя и Мордвинцева с Капитоновым. А вот я гляжу на тебя, Хаттабыч, и диво даюсь». «Нет», — довольно покачал головой командир. «У тебя реально склероз?» «Ну, есть немного. А чего мне скрывать?» «Посмотрю я на тебя, лет хотя бы 80. «А что?» «А то», — фыркнул Петров, «что точно такие же спецы-силовики находятся и на стороне врага. Я думаю, что мозги наших фигурантов по самое не балуйся напиханы всевозможными разрушительными блоками, которые при попытке их снятия выжгут к хренам половину их чертовых протухших мозгов, а то и попросту уничтожат». И ничего мы таким способом не добьемся. Поэтому даже если таких агентов врага и берут под белорученьки на шапера, то их либо пытаются завербовать, либо отправляют в Абакан, либо попросту ставят к стенке. Вариантов, как ты видишь, в общем-то немного. «Хочешь попробовать сыграть с ним в эту интересную игру?» Догадался о намерениях командира. «Хотелось бы». Согласно кивнул Оснаб. «Слишком уж давно они тут окопались, и слишком обширной может оказаться агентурная сеть, раз уж Врёвский без особых сожалений скормил нам сегодня 7 своих топтунов. Он ведь знал, что я наверняка их вычислю и уничтожу, и все равно... Сука! Да как же он мог так измениться? Ведь когда-то он же был приличным человеком, с какими-никакими зачатками совести и чести. А почему ты считаешь, что после нашей встречи они не залегут на дно?» Поинтересовался я. «Ведь логично же отлежаться, пока страсти не улягутся. Ах да, я ж тебе не сказал». Запоздало хватился Оснаб. «Врёвский считает, что я, подобно ему, работаю на сторону, и что я точно такой же внедренный агент, как и он». «Только работаешь на пиндосов», — продолжил я его мысль. «На кого?» — не понял моего сленга командир. «На америкосов». Не вдаваясь в подробности, пояснил я. «Ну, еще на англичан, возможно. Это если брать только крупных игроков. А ведь есть еще и поменьше. Да и частные лица не исключение. Значит, не поверил бывший сослуживец в твои патриотические чувства, долг, честь и совесть». «Всех по себе меряет, сволочь», — кивнул Оснаб. «Для него эти слова пустой звук. Сотрясение воздуха и не более, а в то, что я на службе Союза по собственной воле, не поверит даже под страхом смерти. Я хорошо этого гада изучил». «А тогда это все кардинально меняет». Наконец-то охватил мысль Оснаба. «В его глазах ты точно такой же внедренный агент, пусть и другой, доселе неведомой ему стороны, но такой же. Тогда он не должен особо опасаться, что ты его сдашь. Ведь тогда может провалить и свою миссию, если он в свою очередь сдаст тебя. А ведь интересная заваривается каша. Тут действительно можно поиграть». не забывай об одном, Хоттабыч. Ценным призом в этой игре выступает твоя тощая старая задница». «Так прямо-таки по мою душу такую сеть развернул?» Я даже присвистнул от удивления. «Ага», – размечтался одноглазый. «Тот же осадил меня командир. Агентурная сеть создавалась не один год, а ты у нас без году неделя. А вот твой бывший сослуживец прибыл из Рейха именно по твою душу, старичок, гордись». «И что ты думаешь по этому поводу?» – спросил я его. «Какой расклад?» «Думаю», – произнес Петров. «Есть очень интересные варианты, но очень опасные. Но можно сыграть так, что дух захватит». «Так чего же мы ждем?» – воодушевленно спросил я. «Давай-ка натянем этих фрицев по полной, чтобы мы еще 100 лет вперед при воспоминаниях икалось. Если высшее руководство одобрит, вот тогда и похохочем». Улыбнулся Снап, бросая взгляд на часы. «Пора нам, Хоттабыч, товарищ Сталин ждать не любит». «Японский городовой!» «Не сдержался, выругался я. Так мы что, опять к нему на ковер?» «А что, соскучиться еще не успел?» Усмехнулся Снап, беря курс на Красную площадь. «Соскучишься тут с вами?» «Привычно пробурчал я».